«Очень вы тут мудры», — закончил Копенкин. «А в уме постоянно находится хитрость для угнетения тихого человека». Молодого человека Копенкин сразу признал за хищника. Черные непрозрачные глаза, на лице виден старый экономический ум, а среди лица имелся отверстый, ощущающий и постыдный нос. У честных коммунистов нос лаптем и глаза от доверчивости серые и более родственные. «А ты, малый жулик, — открыл правду Копенкин, — покажешь документ?» «Пожалуйста, товарищ», — вполне доброжелательно согласился молодой человек. Копенкин взял книжечки и бумажки. В них значилось «Прокофий Дванов, член партии с августа 17-го года». «Сашу знаешь?» — спросил Копенкин, временно прощая ему за фамилию друга, угнетающее лицо. «Знавал, когда мал был», — ответил молодой человек, улыбаясь от лишнего ума. «Пускай тогда Чепурный даст мне чистый бланок. Надо бы на суда Сашу позвать. Тут нужно ум умом засекать, чтобы искры коммунизма посыпались». «А у нас почта отменена, товарищ», — объяснил Чепурный. «Люди в куче живут и лично видятся. Зачем им почта, скажи, пожалуйста. Здесь, брат, пролетарии уже вплотную соединены». Копенкин не очень жалел о почте, потому что получил в жизни два письма, а писал только однажды, когда узнал на империалистическом фронте, что жена его мертва, и нужно было издали поплакать о ней с родными. «А шагом никто в губернию не пойдет?» — спросил Копенкин у Чепурного. «Есть такой ходок», — вспомнил Чепурный. «Кто это, Чепурный?» — оживела милая обоим чевенгурцам женщина. «Взаправду милая». Копенкин даже ощутил, что если б он парнем был, он такую обнял и держал бы долгое время неподвижно. Из этой женщины исходил медленный и прохладный душевный покой. «А Мишка Луй?» — напомнил Чепурный. «Он едкий на дорогу. Только пошлешь в губернию, а он в Москве очутится, либо в Харькове, и приходит тоже, когда время года кончится. Либо цветы взойдут, либо снег ляжет». «У меня он пойдет короче. Я ему задание дам», — сказал Копенкин. «Пускай идет», — разрешил Чепурный. «Для него дорога не труд, одно развитие жизни». «Чепурный?» — обратилась женщина. «Дай Лую муки на мену. Он мне полушалок принесет». «Дадим, Клавдия Парфенна, непременно дадим. Используем момент», — успокоил ее Прокофий. Копенкин писал Дванову печатными буквами. «Дорогой товарищ и друг Саша, здесь коммунизм. И обратно нужно, чтоб ты скорее прибыл на место. Работает тут одно летнее солнце, а люди лишь только нелюбовно дружат. Однако бабы полушалки вымогают, хотя они приятные, чем ясно вредят. Твой брат или семейная родня мне близко не симпатичен. Впрочем, живу как дубъект, думаю чего-то об одном себе, потому что меня далеко не уважают, событий нету. Говорят, это наука и история, но неизвестно. С революц почтением, Копенкин. Приезжай ради общей идейности». «Чего-то мне все думается, чудится, да представляется, трудно моему сердцу», — мучительно высказывался Чепурный в темный воздух храма. «Не то у нас коммунизм исправен, не то нет. Либо мне к товарищу Ленину съездить, чтобы он мне лично всю правду сформулировал». «Надо бы, товарищ Чепурный», — подтвердил Прокофий. «Товарищ Ленин тебе лозунг даст, Ты его возьмешь и привезешь.